Заклятие смехом. О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи, что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно! О, засмейтесь усмеяльно! О, рассмешищ над смеяльных смех усмейных смехачей! О, исмейся рассмеяльно смех над смейных смеячей! Смей его, смей его! Усмей, осмей! Смешники, смешики, смеюнчики, смеюнчики, о, рассмейтесь, смехачи, о, засмейтесь, смехачи.